Глава 25. На облюбованную бойцами полянку вышли два человека. Одеты странно. Чуть вперед выдвинулся кряжистый мужичок с бородой такой длинной, что конец ее пришлось заправлять за ремень. Округлый живот выпирал, придавая хозяину своему схожесть с пивоваром из Баварии. Холщовые необъятные штаны, что напоминали казацкие шаровары, давно выцвели. И какого оттенка были изначально, неизвестно. Серая джинсовая рубаха, поверх нее безрукавка со множеством кармашков. Эдакая своеобразная разгрузка. Парень помоложе расположился позади, чуть левее от заговорившего толстяка. И хоть ствол его калаша смотрел в землю, глазами он стрелял по сторонам со скоростью, сравнимой только с автоматной очередью. Цепкий взгляд и быстрый. Одет был еще проще, чем бородач, хотя простота эта... Сравнивать особо не с чем. Все то же самое, что и на его спутнике, только вместо шаровар обычные джинсы. И еще одна деталь, удивившая Дизи — обувь. Если все они и наемники, и бойцы сопровождения из «Звёздного» были обуты в тяжелые и надёжные армейские ботинки, то эти лесовики вполне обходились кроссовками. «Вас не принято здоровкаться?» — качнул тяжелой головой Пузан. «Негоже. И вдруг горять баю, день добрый, путники». Тоска чуть приподнял руку, останавливая готовую вырваться в ответ на слова лесовика реплику кряжа. «Это не болей. Прохожий, проходи». «Нет, мил человек, это вы тут», — Пузан широким жестом охватил всех присутствующих. «Прохожие, мы тут хозяева». Тоска не смутился и шагнул навстречу этим двоим. Молодой парень, страхующий бородатого, напрягся, но ствол направлять на командира наемников не спешил. Глуп? Или уверен, что в случае чего успеет? Отчего-то Дизи был уверен, что второе. «На деревьях надписи мы не заметили. Да и у вас на лбах не написано, что этот лес ваш или чей-то еще». Округлое пузо бородача заколыхалось от смеха. «Да ты не понял, мил человек. Я не про лес тебе говорю. Вся земля — это наша. Вся. И леса, и поля, и реки с озерами. Сейчас уразумел?» «А майор знает про это?» — попытался подколоть местного боярина Щелкунчик. Все-таки Дизи поумнел. Вот ему, к примеру, тоже хотелось сказать пару ласковых этим пришельцам. Но он твердо уяснил одно. Молчи, пока сказать не просят. Ответ от толстяка заставил напрячься всех присутствующих. «Ты, молодо-зелено, помолчи пока. Я с вашим братом, что под одной крышей с вурдалаком этим живет, говорю коротко». Бородач слегка приподнял безрукавку, показывая заткнутый за ремень пистолет. «Пулю в лоб и камушек на холмик». «Не психуй, старик. Сам же говоришь, что молод совсем». Тоска шагнул в сторону, прикрывая собой Щелкунчика и грозя тому кулаком за спиной. «А чего мне волноваться?» — искренне удивился тот. «Пулька, она быстро все на свои места расставит». Над поляной воцарилась такая тишина, что стала слышна комариная перекличка. «Так у нас тоже в стволах не горох», — усмехнулся Тоска. «И гулять мы знатно могем». «Знаю я, как вы пулять могете», — отмахнулся бородатый. «Видали? В такую свинку угодить не смогли». «Так это он про зайку так выразился», — догадался Дизи. «Значит, видели все. И как мразь это людей давила, и как боец дергался в лапах ее. Видели и ничего не делали». Злость закипала внутри ковбоя медленно, но неумолимо. И он уже стал посматривать себе под ноги. Там, на земле, лежали его миротворцы, заряженные и готовые к бою. Осталось только взять их и направить в это жирное мерзкое пузо, заставить его затрястись от боли, всаживая пулю за пулей. «Так и про вашу меткость легенд не слышно. Да и на скребере отметин вами оставленных не заметили мы. А вот брошенных бегунков видели. Это не твои людишки повалили их? А, как скребером запахло, в лесу скрылись. Похвальная отвага, ничего не скажешь». Бородач оценивающе посмотрел на Тоску. Что-либо прочитать по его лицу не получалось. Борода мешала, скрывая все, оставляя только торчащий скрюченный нос и две булавки глаз. «А мы не за ним ходили. Что нам в него стрелять? Потому и не любим вас, пришлых. Вам бы только шумиху поднять, да невинных покосить. Чего на тарахтелке своей приперлись? Вас за две версты слышно. Все вы так, и вы, и другие пришлые. Нашумят, растревожат зверя, а потом и разговоров только, дескать, напала абразина, а мы ехали, не трогали никого. Приду я к тебе и стану над спящим тобой топором по ведру жестяному стучать. Что делать станешь, ась? То-то». «Так это мы, по-твоему, сами виноваты, что ли?» — не унимался Щелкунчик. «А то кто же?» — вновь неподдельно удивился Бородатый. «Или ты думаешь, что Скребок пришел, дабы перлы с ваших голов повыковыривать? Здоровье своему, он же не початок какой». «Кто?» «Початок», — пытаясь пояснить, Бородач принялся щелкать пальцами, подбирая нужные слова. «Как там они их называют?» «Пустыш, джампер-бегун, там много еще», — отозвался охранник Бородача. «Вот, и слов напридумывали мерзких. Скребок да брат его меньший». «Элитник», — вновь подсказал парень из-за спины старика. «Ага, элитник», — кивнул Бородач. «Так вот, эти двое плевать на вас хотели. Разум-то есть у них. А вы только увидите стрелять. Все наживы жаждете. И смерть от вас, и смрад, и ничего путного. И землю нашу, на которой мы всегда были, есть и будем, осквернили и загадили. Я Скребков помню с тех времен, когда еще без штанов бегал, и никто их плохим словом не поминал. Но бывало, что и гибли от него, так что, случается. А тут вы приперлись, хозяева, и нас по болотам разогнали, и их...» «Ладно, это все очень интересно, Вертер. Но, может, в космопорт?» Кряж все-таки не удержался и выдал очередную загадочную фразу, наполненную каким-то непонятным для Дизи смыслом, но которая заставила улыбнуться тоску. Дизи был уверен, что будь в сознании и тычок, он также одобрительно хмыкнул бы, как и командир. Все-таки это были люди одного времени и одной культуры, и ковбой на мгновение позавидовал им. Щелкунчик резко встал и выставил указательный палец в сторону Бородача и его телохранителя. «Что мы их слушаем? Взять его за мочалку, развернуть и надавать ботинкам по пятой точке. Нашелся тут проповедник». Как только последнее слово было сказано, из леса, как по волшебству, стали выходить вооруженные люди, неспешно замыкая кольцо вокруг бойцов. Они молча направили оружие на окруженных. Тоска медленно развернулся лицом к Щелкунчику и, как всегда, не меняя голоса, просто предложил: «Действуй». Отсутствие ответа от снайпера было естественным. Он, видимо, пропустил мимо ушей слова Кряжа, когда тот говорил, что их повязали как детей, и почему-то решил, что Пузатый Бородач и его телохранитель были тут одни. А может, он не придал этому значения, привыкнув к тому факту, что с людьми из Звездного все общаются из положения с колен, и любой вид сопротивления представителю майора рассматривается исключительно как форма безумия. Кто знает, сам Щелкунчик? Дизи не хотел спрашивать его, резонно полагая, что внятного ответа все равно не получит. Склонявшие свои головы над лежащим в беспамятстве тычком саньки вдруг оживились. Дуновение ветра всегда внезапно, как и движение синхронов, ведомых одним разумом, были стремительны и непредсказуемы. В этом и была их сила и неоспоримое преимущество над теми, кто бы их ни окружал. Удар сердца, и один из близнецов уже около Бородача. Широкая твердая ладонь его крепко держит мясистую шею, а приставленный к глазнице нож указывает на отсутствие хорошего настроения. Бородач беззвучно разевает рот в попытке то ли что-то сказать, то ли отдать приказ своим людям безуспешно. Черный провал в бороде то открывается, то вновь закрывается. Но звуков человек произвести так и не смог. Второй близнец тоже не бездействовал. Но он уже ткнул лицом вниз телохранителя Пузана и, надавив коленом тому между лопаток, деловито выкручивал руки, отчего парень взвыл дурным голосом. Дизи и сам не понял, как его миротворцы оказались в руках, которые он расставил в стороны, беря на прицел сразу двоих лесовиков. Краем глаза ковбой заметил, что без оружия в руках остались только тычок, который сопел в две дырки, не подозревая, в какой передряге сам он и его товарищи оказались, да щелкунчик. А вот остальные, включая даже водителя, пытались держать на прицеле сразу всех противников, несмотря на то, что тех было гораздо больше. Секунды улиткой поползли вперед. Напряжение на поляне достигло своего апогея и, наконец, было разрушено репликой тоски. «Я думаю, что все это не приведет нас к дружбе и согласию. Предлагаю обмен. Ваша жизнь оставляем вам, а вы нам поможете кое в чем. Ну как?» Он посмотрел на Пузана. Тот, обхватив запястье Санька обеими руками, часто заморгал. «Я так понимаю, что вы согласны. Саньки, отпусти человека». Болезнецы одновременно отпустили своих пленников и вернулись к тычку. Уселись на скрещенные ноги и вновь склонили головы над другом. Они сделали все, что могли, оставив дальнейшие разборки тоске. «Вот же дьяволы!» — прохрипел бородач, перемежая слова с натужным кашлем. «Чуть кадык в позвоночник не вдавил». «Ты потом его накажешь», — усмехнулся тоска. «Если захочешь. Людям своим отбой дай, а то не ровен час опомнится да шмальнут». Пузан выпрямился и, строго глянув на своих подопечных, буркнул. «Поздно опомнились, сынки. По местам и в оба глядеть. После свое получите». Дизи не завидовал опростоволосившимся лесовикам. Что-то подсказывало, что бородатый толстяк действительно выдаст каждому из них на орехи. «Да...» Бородач, который, как оказалось, носил звучное имя Глобус, склонил косматую голову над тычком. «И он надо к лекарю. То, что твои сатаны...» Он покосился на Саньков, что безучастным видом расположились в метре от него. «Пришили ему руку, это хорошо. Но кто знает, все ли правильно. К лекарю надоть, и все тут...» «Адрес скажи». Тоска приложился к фляге с граппой и, не глядя, отвел руку с напитком за спину, точно передавая ее Дизи. Ковбой спорить не стал и, изрядно отпив, передал кряжу. «Место нам известное, а вот вам и знать о нем не след». Глобус устало прикрыл глаза. «А зачем тогда говоришь? Чтобы просто сказать?» «Нет», — тяжко вздыхая, возразил Пузан. «Думаю, что нам делать. И человеку помочь хочется, и боязно за баб наших да детишек. Знаю я майора, и сомнения меня терзают. Вдруг вы его люди? Все, а не токмо те двое». Глобус, не скрываясь, указал на щелкунчика и юного водителя, погибшего БТРа. «Не верю им, и вы в подозрении великом. Как быть?» «Что ты все на майора киваешь?» Тоска коснулся ухом плеча, что придало вид ему игривый и вызывающе одновременно. «Он в меня не стрелял, а ты или люди твои стреляли. Напомнить? Вчера дорога, мины». Глобус от возмущения затрясся так, что стало за него страшно, как бы удар не хватил. «А с чего, мил человек, ты решил, что это мы в вас стреляли?» «А там кроме нас и вас не было никого. Или ты хочешь сказать, что вы там случайно оказались?» «Нет, не скажу. И оказались мы там по случаю. И случай личный был, с вами или майором никак не связанный. Но у вас мы не стреляли, первыми не стреляли. А когда уж вы моих людей косить стали, а эти...» Он вновь покосился на Саньков. «Так и вовсе мясорубку устроили, тогда да. Так и мышонок на кота бросается, когда тут его в угол загоняет». Дизи пытался понять, что происходит. Пытался и никак не мог. Что-то странное произошло тогда на дороге, когда он с разумом оказался запертым в подвале, пока его товарищи героически отбивались от нападения кочевников. И Глобус прямым текстом заявляет, что это не он нападал на них. Тогда кто? И вообще, ему надоело быть сторонним наблюдателем того, как его жизнь идет не своим чередом, а по указке извне. Слушать старших товарищей правильно, но и слепо, бездумно исполнять все, что они говорят, тоже не следует. «Ты хочешь сказать, что это не вы бабахнули по буханке?» — встрял в разговор ковбой. «Нет, конечно. Для чего это нам? Ради каких благ?» Есть мнение, да и разговоры ходят, что вы торгашей обдираете по дорогам, ловушки подлые и так далее. Потому что вас никто в стабы не пускает и на кластерах расстреливают за подлость вашу и корысть до чужого добра». Глобус отмахнулся от ковбоя, как от надоедливой мухи. «Вот смотрю на вас всех и диву даюсь. Вроде мужики взрослые, усы и бороды торчком, оружие в руках. А у Мишка растеряли. Много ты минометов видел у нас?» Дизи попытался вспомнить, что было в руках у окруживших их бойцов. Пробежавшись мысленно по их амуниции, вынужденно согласился с тем, что кроме легкого оружия в руках кочевников ничего не было. «И что? Сейчас нет, потому что побросали все, когда вас прищучили?» «Пойми ты, голова садовая, что и не было у нас отродясь ничего такого. Шли мы на Искру, где всегда промышляем, потому как никто, кроме нас, не сунется туда. Одна группа осталась посмотреть, кто едет. А мы дальше пошли, тут и бахнуло. А уж опосля вы поливать стали по кустикам и моих людей косить. Тут-то мы и возвертаться стали на подмогу. Сатаны и ваши десятых людей моих руками голыми порвали, а мы поделать ничего не могли. Майорские с одной стороны стреляют, вы с другой. Побросали мы погибших своих, да и удалились. Все, кто в живых остался, все тут. И как на Искру пробиться с таким количеством ума, не приложу». «Так кто засаду устроил?» «Майор Вестима. Ему выгодно, чтобы как можно больше людей нас ненавидели и истребляли». «Для чего?» «Так ведомо для чего. Только мы знаем, кто он, да откуда взялся весь такой пригожий. Боится теперьче, чтобы мы всем не рассказали, потому и душит». «Значит, по-твоему, майор своих людей сам же расстреливал?» «Да». «Не сходится, старик. Мы нужного ему человека везли. Не стал бы майором рисковать». «А ты того спроси», — Глобус указал на Щелкунчика. Щелкунчик весь съежился под пристальными взглядами тоски, Саньков, Дизи и Кряжа. «Ничего я не скажу», — с вызовом бросил он. «Спорим на спаран, что с одного удара все расскажешь». Кряж, страшно вращая глазами, потянул из ножен свой гигантский тесак.